Новелла вторая. Еврей Авраам вследствие увещаний Джанотто де Чивиньи отправляется к римскому двору и, увидя там развращенность служителей церкви, возвращается в Париж, где и становится христианином. Новелла Памфила, вызывавшая иногда смех у дам, в общем была одобрена. Ее выслушали со вниманием, и когда она была окончена, королева велела Неофиле, сидевшей рядом с Памфило, рассказать и свою новеллу, следуя установленному порядку развлечений. Неофила, отличавшаяся столь же приятностью обхождения, сколь и красотой, весело отвечала, что сделает это охотно, и начала так. «Памфило в своем рассказе показал нам, что благость Божия не взирает на наши заблуждения, если они исходят из причин, ускользающих от нашего ведения. Я же хочу своим рассказом показать, что эта благость, терпеливо перенося недостатки тех, которые должны были бы всеми своими действиями и словами свидетельствовать, они истинно, а поступают наоборот, тем самым дает нам доказательство своей непреложности, дабы мы с тем большей твердостью духа следовали тому, во что веруем». Мне рассказывали, любезные дамы, что в Париже жил один богатый купец и хороший человек по прозвищу Джанотто де Чивиньи, ведший обширную торговлю сукнами. Он был в большой дружбе с одним очень богатым евреем по имени Авраам, также купцом и очень честным и прямым человеком. Джанотто, зная его честность и прямоту, сильно сокрушался о том, что душа этого достойного, мудрого и хорошего человека по недостатку веры будет осуждена. Поэтому он принялся дружески просить его оставить заблуждение иудейской веры и обратиться к истинной, христианской, которая, как он сам мог видеть, будучи святой и совершенной, постоянно преуспевает и множится, тогда как, наоборот, его религия умаляется и приходит в запустение, в чем он сам мог убедиться. Еврей ответил, что он не знает более совершенной святой религии, чем иудейская, и что он в ней родился, в ней намерен жить и умереть, и нет ничего, чтобы могло отвратить его от этого намерения. Это, однако, не остановило Джанотто. И через несколько дней он снова обратился к нему с подобными же речами, доказывая ему попросту, как это умеют делать купцы, по каким причинам наша религия лучше иудейской. Хотя еврей был большим знатоком иудейского закона, тем не менее, по большой ли дружбе, которую он питал к Джанотто, или повлияли на него речи, вложенные Святым Духом в уста простого человека, только ему стали очень нравиться доводы Джанотто, хотя, продолжая упорствовать в своей вере, он не позволял обратить себя. Как он упорствовал, так и Джанотто не переставал убеждать его, пока, наконец, еврей, побежденный этой настойчивостью, сказал: «Хорошо, Джанотто, ты хочешь, чтобы я сделался христианином, и я готов на это, но с тем, что сперва отправлюсь в Рим, дабы там увидеть того, кого ты называешь наместником Бога на земле, увидеть его нравы и образ жизни, а также его братьев-кардиналов. Если они представятся мне таковыми, что по ним и из твоих слов я убеждусь в преимуществе твоей веры над моею, как ты это старался мне доказать, то я поступлю, как тебе сказал. Коли нет, я как был, так и останусь евреем». Выслушав это, Джанотто был крайне опечален, говоря про себя: «Пропали мои труды даром. А между тем я думал употребить их с пользой, воображая, что уже обратил его. И в самом деле, если он отправится к римскому двору и насмотрится на порочную и нечестивую жизнь духовенства, то не только не сделается из еврея христианином, но если бы и стал христианином, наверное, перешел бы снова в иудейство». Затем, обратясь к Аврааму, Джанотто сказал: «Друг мой, зачем хочешь ты подвергать себя такому труду, и большим издержкам, сопряженным с путешествием в Рим. Не говоря уже о том, что для такого богатого человека, как ты, каждое путешествие морем или сухим путем исполнено опасностей. Уж не думаешь ли ты, что здесь не найдется никого, кто бы окрестил тебя? Если у тебя есть сомнения по вопросу о вере, которую я тебе разъяснил, где, как ни здесь, найдешь ты больших ученых и более мудрых людей, которые растолкуют тебе, что пожелаешь, и то, о чем спросишь? Вот почему, по моему мнению, это путешествие излишне. Представь себе, что там прелаты такие же, каких ты мог видеть и здесь, и даже лучше, потому что ближе к верховному пастырю. Итак, по моему совету, прибереги этот труд до другого раза, для какого-нибудь хождения к святым местам. Тогда, быть может, и я буду тебе спутником. На это еврей отвечал: «Я верю, Джанотто, что все так, как ты говоришь. Но, сводя многое в одно слово, скажу тебе, если ты хочешь, чтобы я сделал то, о чем ты меня просил, что я окончательно решил ехать. Иначе я не сделаю ничего». Видя его решимость, Джанотто сказал: «Поезжай с Богом». А в то же время подумал про себя, что если он увидит римский двор, никогда не сделается христианином. На этом он успокоился, так как теперь ему делать было нечего.